Глава 9. Стук в дверь. Музыкант очнулся от легкой полудремы, убрал ноги со стола и крикнул: «Заходите!» На лице вошедшего мужчины легко читались признаки ранней стадии алкоголизма. Это когда внутренняя сущность еще протестует, а попавший в зависимость организм вовсю клянчит новые дозы. И как бы молодой человек не пытался обмануть окружающих приличной, еще не вышедший из моды одежды, лицо подло выдавало его основной инстинкт. «Здравствуйте, я Каланчевский Игорь, вы мне звонили». «Все верно, прошу». Музыкант кивнул на стул и сдул грязь, оставленную на столе, ленвестовской обувью. «Я пока так и не знаю причины вызова», — извиняющимся тоном начал Каланчевский. «Не переживайте, вас ни в чем не обвиняют, это первое. Второе. Я вызвал вас для разговора, который не должен покинуть этих стен. Разумеется, все неофициально. Впрочем, я не исключаю, что вам нечего скрывать, и мы побеседуем дружески и откровенно. Я по телефону упомянул фирму «Рикошет», если помните». «Да, конечно. До недавнего времени я действительно владел этой фирмой. А если не секрет, кто дал вам мой телефон?» «Не секрет. Наш компьютер. В информационном центре имеются юридические адреса всех городских фирм, а также домашние адреса их владельцев. В Питере несколько рикошетов, но в нашем районе всего один, ваш». «Уже не мой». «Давайте начнем сначала, Игорь Дмитриевич, с момента появления на свет вашего рикошета». «Хорошо. 6 лет назад я закончил институт, далее трубил в НИИ, откуда еще 3 года спустя был успешно сокращен. Решил попробовать силы в бизнесе по профилю полученного диплома. Я радиоинженер. Сначала перебивался перепродажей еще дефицитных в то время деталей, затем, когда дефицит в этой области исчерпался, занялся программным обеспечением. Оптовые закупки дискет, картриджей, лазерных дисков. Встав на ноги, зарегистрировал фирму, расширил перечень продукции, нанял небольшой штат». «И что же помешало достойной деятельности?» «Много факторов. Конкуренция, насыщение рынка, налоги, рэкет, отсутствие чутья, может быть. Очень жалею, что не получил экономического образования». Каланчевский скромно опустил главный фактор — этиловый спирт в различных видах. «И что стало с фирмой?» «Я продал ее по объявлению в газете», — простодушно ответил экс-бизнесмен. «И как выглядела эта продажа? Фирма же не телевизор, с рук не продашь». «Почему?» «Все примерно так и выглядело, с рук на руки. Я дал объявление, через неделю мне позвонили, встретились, поторговались, ударили по рукам». «За сколько продали?» «За 500 баксов». «И что отдали взамен?» «Штамп, устав и пару канцелярских книг. У меня больше ничего и не было». «Замечательно. Надо же, действительно элементарно, как собачий вальс. Ну и самый главный вопрос, из-за которого я вас вытащил. Кому мы продали рикошет за 500 баксов?» «Откуда ж я знаю? Мне, по большому счету, до фонаря, что там у покупателя в паспорте. Главное, деньги не фальшивые». Серега понял, что поспешил с выводом о первостепенном влиянии спиртного на течение жизни собеседника. «Погодите-ка, вы продали фирму первому встречному, не заботясь о том, что завтра этот встречный воспользуется вашими печатями-уставами и вас же выставит крайним? Бред полный». «Я сказал, что не спрашивал паспорта, но на упомянутый вами случай я подстраховался. Мы составили акт приема-передачи. Один экземпляр забрал себе покупатель, второй остался у меня. Конечно, я не идиот, продавать фирму без какой-либо бумажки. А так, пожалуйста». «А где ваша бумаженция?» «Пожалуйста, я предвидел примерную причину вызова и захватил, вот». Каланчевский протянул сложенный в четверо листок. Викулов забрал бумагу. «А почему мокрая?» «Извините, слякоть». «У вас что, карманов нет?» Собеседник виновато стушевался. «Понимаете ли, я не хочу вас обидеть, но у меня карманы зашиты». Музыкант потер авторучкой висок. Нет-нет, дело в том... В общем, я слышал, что в милиции провокации устраивают. Наркотики могут в карманы подсунуть или патроны. Вот я на всякий случай и... В газетах пишут. От греха подальше. Серега хихикнул. Да вы бы в таком случае лучше голым пришли. Это вернее. Тогда бы точно никуда не засунули. А так... У вас и ботинки, и носки, и шарфик. Но если честно, я ничего подкидывать не планировал. Я вас за неповиновение собирался. А? Опер вернулся к документу, предъявленному предусмотрительным Каланчевским, и прочитал. Настоящий акт составлен в том, что господин Каланчевский И.Д. передает господину Леонову С.П. в полное владение фирму «Рикошет», зарегистрированную там-то, сям-то, расчетный счет такой-то, подписи «Каланчевский слева», «Леонов справа», дата, точка. Что, и это все? Вполне достаточно. Случись что, все вопросы к этому Леонову. Да, но где его найти? Откуда я знаю? Так может, он и не Леонов. Какая разница? А почему передал, а не продал? Налоги. Серега недовольно хмыкнул. Затем достал из стола папочку с документами приблудских мясозаготовителей, сравнил подписи. Леоновской не было. Слышь, Каланчевский, а ты меня в блуду часом не вводишь? Стрёмный ты бизнесмен. Музыкант, не спрашивая разрешения, перешел на «ты». А зачем мне вас в блуду вводить? Я за собой криминала не знаю. И Леонова не знаешь? Не знаю. Первый и последний раз видел. Где вы встречались? Пересекались у метро, он на тачке был. Мерс, кажется, черный. За рулем водила сидел, здоровый такой хлопец, а Леонов этот сзади. Я подсел, на дипломате акты нарисовал, деньги пересчитал, имущество отдал, и разбежались. Я в метро, они на проспект. Они обращались друг к другу по именам. Водитель вообще ни слова не сказал, а этот, кажется, Сергеем представился или Стасом. Я не запомнил. Номер тачки, конечно, не записал. Естественно. Зачем? Ну, хоть в лицо-то их узнаешь. Не совсем память-то пропил. Я не пью, — гордо огрызнулся Каланчевский. Узнаю. Особые приметы были? Шрамы там, наколки? У Леонова ничего такого. Перстень на пальце черного камня. У водителя какая-то наколка была, но я не разглядел. Молодые мужики. Леонову лет 35, второй помладше. Музыкант еще раз взглянул на акт. Подпись Леонова была размашистой, хорошо поставленной. Выводившая ее рука не дрожала и не фальшивила. Видно, что человек начертил свой персональный автограф. Только подпись эта чуть-чуть не совпадала с фамилией, поскольку начиналась с буквы «Б». «Значит, ничего. Никаких разговоров, никаких имен. Даже сделку не обмыли». «Послушайте, ваши не относящиеся к делу намеки на мое пьянство... Как все произошло, я уже объяснил. Никаких разговоров я не вел. Водила все время молчал и лузгал фисташки, а Леонов рассматривал мои книги. Все. Что вы от меня хотите?» Бывают моменты, когда ни в коем случае нельзя опоздать. Поэтому, ложась в кроватку, заводи будильничек, чтобы не проспать. Понял, Сережа? Понял? «Момент, Игорь Дмитриевич». Фотография еще живого, улыбающегося шерифа на фоне лазурного побережья Средиземного моря упала на стол, как козырная карта на зеленое сукно. Этот был. Каланчевский развернул карту и мог уже не отвечать. Музыкант мрачно улыбнулся, затем вытащил альбом-гармошку, прихваченную на память из квартиры шерифа. «А ну-ка, взгляни сюда, может, и второй найдется?» Ответ поступил через 2 секунды. «Да вот же он. Конечно, вот он. В обнимку стоят. И тачка эта. Точно. Без балды. Зуб даю». Серега второй раз улыбнулся, но теперь не мрачно, а кровожадно. И обратно перешел на «вы». «А вы везучий человек, Каланчевский». «Почему вы так решили?» «Потому что еще живы». Казанцев пришпилил над рабочим столом тетрадный листок с написанным фломастером текстом. Сниматель психологических стрессов. В случае внезапного приступа ярости скомкать и выбросить в ведро. Гончаров поднял правую бровь, прочитал текст и назидательно отметил. Нет такого слова «сниматель». А почему тогда баб снимают? Это особенности родной речи, сленг. И у меня сленг. У тебя не сленг, а отсутствие начального образования, сниматель. А ты глушитель. Разобравшись с проблемой, коллеги закончили интеллектуальную разминку. Белкин! Повернулся Казанова вправо, решив потягаться интеллектом с Вовчиком. «Я тут прочитал, что Жорж Сименон устраивал такой аттракцион. Садился в витрину и печатал на машинке очередной детектив, который тут же шел в набор. Работа вживую, без фонограммы. Греб за это нехилые франки. Предлагаю в нашем универмаге устроить аттракцион под названием «Белкин, раскалывающий преступника и тут же отправляющий его в кресты». Представляешь, как выгодно? Во-первых, наконец-то заработаем на ремонт. Во-вторых, сами приподнимемся. В-третьих, не надо таскаться по судам. Куча свидетелей, что никто преступника не прессовал. В-четвертых... В-четвертых, ты заткнешься сегодня хоть на минуту, сниматель. Не дождешься. И в витрине ты бы классно смотрелся, Вовчик. А если еще и за рекламу брать будешь, совсем отпад. Владимир Белкин, вторая молодость ваших ног. «Гончар, выключи его. Не могу больше. Возьми лучше швабру, Константин Сергеевич. Твоя очередь убирать». Казанова повернулся влево. «Гончар, мы куда сегодня с тобой собирались? В какой адрес?» «Я вообще-то один собирался». «А я помогу?» «Святая заповедь полицейского, идя на дело, прикрой зад. Так и быть, на сегодня стану твоим прикрывателем». «Спасибо, Константин Сергеевич, но помни, за зад отвечаешь головой». «На чем едем?» «У нас есть выбор». «Метро, трамвай, троллейбус, машина, Белкин». «Гончар, уведи его». «Все, Вовчик, исчезаем. Прокатимся к соседке этой куколки». «Ты что, еще не ездил?» «Звонил. Целый день никто трубку не снимает. Наверное, телефон барахлит. Сейчас многим пенсионерам вырубают за неуплату». А может, работает еще. Но к 8 должна всяко вернуться. Девчонка 3-летняя не будет же дома одна сидеть. Черт, вещички не забыть бы занести. Сразу после таинственного исчезновения задержанной по подозрению в убийстве шерифа девочки, опера вспомнили важнейшее правило сыщика — куй железо, пока горячо, и бросились за пока еще не утраченными уликами. При повторном обыске квартиры нашлась валюта, при посещении ларька 3 видеокассеты. Борька Спекуль, слегка позапиравшись, подтвердил факт покупки у куколки видика и цепочки. Факт подтвердил, но вещички не вернул. Но в натуре продал, мужики, лоханулся. Я наивный, меня обмануть легко. Тогда же, во время обыска, Гончаров звонил в дверь соседки, но напрасно. Со слов пьяницы, вновь приглашенного в понятые, тетя Шура минут за 10 до этого выскочила из подъезда с авоськой в руках. Время поджимало, ждать возвращения не стали, решив навестить попозже и вдумчиво побеседовать. С упором на гражданский долг. Большинство преступников, не только убийц, задерживается именно таким образом, путем соответствующей обработки любимых родственников и друзей. С помощью грандиозных операций «Розыск» или «Гастролер» ловят обычно тех, кто не прячется. Поэтому у нас своя операция — семафор. Через час, проследовав уже знакомым маршрутом, Гончаров и Казанцев со остервенением давили на кнопку дверного звонка тети Шуры, надеясь, что последняя либо медленно передвигается, либо раздумывает, открывать или нет. «Может, уехала?» «Чего ради? С 3-летним, да к тому же чужим ребенком. Сгоняй, посмотри на окна. Если свет горит, дверь вынесем, чтобы не борзела». Пожилая женщина, оттуда же. Ладно б бандиткой была. Гончаров сбежал вниз по ступенькам. Костик прислонился к стене, достал сигарету, взглянул на дверь. Не открывайте двери незнакомым. Преступники могут представиться кем угодно. Милиционерами, врачами, журналистами, крестьянами. Будьте бдительны. Народ, наслушавшись, активно бдит. А милицейская практика требует работы со свидетелем. Свидетель там, за дверьми, не верит, что он свидетель. Бдит, часто при этом посылает, и попробуй достань. Не вызывали, присылайте повестку. Да нам бы срочно, товарищ, но хоть через цепочку мы вас обходом охватить должны. Зато я никому ничего не должен. Ну и пошел ты. Вернулся Паша. Темно, дверь можно не ломать. И что теперь? Я ж говорил, позвони предварительно. Целый час угрохали. Завтра еще раз в больницу слетаю. Может, действительно куда съехали? Правильно, а на сегодня хватит. О, кстати. Казанова взглянул на календарик в часах. Чуть не забыл. Я же приглашен к этим свидетелям фиговым. Компанию составишь? На собрание. «Домой, к сестре Анне. Вот такая сестра!» «Она одна?» «Вторую вызвонит. Помчались?» Казанова потушил о стенку окурок и, не дожидаясь Пашиного ответа, ринулся вниз. Ольга положила трубку на рычаг. «Боже, почему никто не отвечает? Хоть самой езжай. Катьке надо принимать таблетки. В последний раз еле успели снять приступ. Тетя Шура, конечно, знает. Ольга ей все подробно объяснила, но вдруг денег не смогла достать или что напутала. Почему же никто не берет трубку? Катька-то всегда дома. В такую погоду полчаса погулять максимум, а потом в тепло. Но что еще за беда? Молоденькая отделенческая сестра, очевидно, почувствовала тревогу. Что-нибудь случилось? Ольга кивнула. Дочь оставила у соседки. Со вчерашнего утра никто трубку не берет. «Уехали, значит? Не волнуйся, у меня муженек, дьявол, никогда не предупреждает. Я куда только не звоню, все нервы вымотаю, а он через два дня с наглой рожей заваливает. Здрасте, это я. Вернулся». Ольга поднялась и, шаркая тапочками, вернулась в палату. Соседки не было, на процедурах. Ольга достала из сумочки сигарету, закурила. В голову лезли самые поганые мысли. Может, Катьке стало плохо, и ее увезли в больницу, а тетя Шура сидит с ней. Но она дала бы знать. Не смогла, возможно. Через час, если не объявится, позвоню Женьке, пускай съездит домой. Стоп. Может, телефон отключили менты, а сами сидят и ждут? Что же делать-то? Я же никогда не выйду из этой больницы, я просто свихнусь. Дверь скрипнула. Ольга резко обернулась. Молодой человек в длинном черном пальто с букетиком из трех гвоздик в руках улыбнулся и слегка поклонился. «Вы к Ирине?» — Ольга кивнула на кровать соседки. «Она на процедурах». «Отнюдь, отнюдь. Я исключительно к тебе. Цветочки вот принес. Куда воткнуть? Смотри, какие красивые. Сказка». «Простите, я вас не помню». «Это не имеет принципиального значения. Давай не будем обращать внимания на этикет. Вам разве неприятно и неудивительно получить цветы от незнакомого мужчины? Необъяснимая женская логика. Все время ждете чудес, а когда чудеса начинаются, рубите с плеча: «Простите, я вас не помню». Мужчина воткнул гвоздики в соседский пакет с кефиром. «О, очень живенько. Я не понимаю, кто вы такой?» «А хотите, я угадаю, о чем ты сейчас думаешь?» «Ставлю 100 к 1». Он сел на кровать и закинул ногу на ногу. Ольга не знала, как себя вести. Что от нее надо этому пижону в черном? Кто он вообще такой, мент? Или, может, Женька прислала, а он решил повыделываться? «Ты, моя хорошая, думаешь о своей маленькой-маленькой доченьке?» Голос парня был вызывающе слащав и противен. Ольга и овладела нехорошее предчувствие. «О, я, кажется, угадал. Спешу, спешу успокоить. Доченька в полном порядке. Вот, просила передать». Парень извлек из кармана пальто розовую Катькину ленту. Ольга замерла. «Где Катя?» «Кто ты такой? Где тетя Шура?» «Ой-ой, как много интересных вопросов. Мне сразу-то и не сообразить. Тетя Шура... Это такая старая крокатица из квартиры за стенкой. Понятия не имею, где твоя тетя Шура. Возможно, она приболела, может быть, очень серьезно. Лишилась речи и памяти. Это случается, когда слишком активно участвуешь в политической борьбе. Минуточку. Минуточку, не надо так хмуриться, швы разойдутся. Слушай, сидеть. Парень неожиданно поднялся и резко толкнул Ольгу на кровать. Потом схватил ее за волосы и, что было сил, оттянул назад. Ольга вскрикнула от боли. «Тихо, шкурка рваная. Не верещи и слушай», — шептал парень Ольге в самое ухо. «Кто я такой, тебя волновать не должно. Скажу одно, я человек серьезный и воздух порожняком не гоняю. Меня интересует только один вопрос. Где твоя долбанная подруга?» «Какая подруга?» Шепотом, морщась от боли, выжила из себя Ольга. Парень еще сильнее потянул за волосы. «Ты что, шкурка, не поняла? Подруга, с которой ты в одной хате клопов кормишь. Я не знаю, где она». «А я это предвидел. Так вот, запоминай, мордашка. Завтра в 6 вечера мы будем ждать ее в пассаже. Есть такой маркет на Невском, бабские товары. Если не дождемся, то в 7 ты получишь большой пальчик своей соплявки. Да-да, Катеньки. А мы будем продолжать ждать. Еще день. Опять не придет. Извини. Дочку не увидишь. Ты поняла, шкурка? Поняла?» Ольга закатила глаза. «И еще. Будете дергаться, звать ментов, пеняйте на себя. Там все замазано, все. Тебя не удивило, как мы быстро нашли тебя и твою доченьку? То-то. Сунетесь, узнаем сразу». «Зачем? Зачем вам Женька? Не твое сраное дело». Парень отпустил волосы и грубо оттолкнул Ольгину голову. «В общем, поправляйся. Лечи здоровье. Адью. Цветочки свежие. Простоят долго. Отдай Катьку, сука». Ольга потеряла контроль над собой. Ею овладел полуживотный инстинкт волчицы, у которой отняли волчонка. «Получишь, когда мы увидим твою подружку. В 6 у цветочного отдела. Бай-бай». Парень аккуратно прикрыл двери, улыбнувшись проходящей медсестре. «Гадина». Ольга вытянула руки и кинулась к двери. Но ноги стали словно ватные, она упала на колени, уронила голову на больничную койку и зарыдала. Спикер вышел из больницы, миновал пару кварталов и нырнул в машину. «Как беседа?» «В лучшем виде, Сережа, в лучшем виде. Хотя, скажу честно, я не любитель таких методов. Я люблю красоту, изящество, а это, увы, мужицкое ремесло. С дамами так обращаться нельзя. Они любят ласку, как собаки». Ехать было от силы час, но дорога превратилась в бесконечность. На каждой остановке электрички Женька выглядывала из дверей, как бы торопя машиниста. «Ну почему стоим? Ну побыстрее, пожалуйста». Звонок телефона выдернул Женьку из промерзшего дачного дома. Ольгин голос Женька узнала не сразу. Настолько он изменился. Потом она долго не могла понять, что произошло. «Катька, тетя Шура, при чем здесь они?» «Что с тобой, Алюнь?» «Конечно, Алюнь, сейчас, сейчас». Поддатый парень начал приставать в тамбуре. Женька огрызнулась и перешла в вагон. 7 долгих перегонов метро. Хорошо, что больница рядом со станцией. Не надо штурмовать низкобрюхи и карусы. «Поздно, девушка, поздно. Прием посетителей закончен. Только завтра». Чрезмерное рвение дежурной сестры пугало дубовой непробиваемостью. «Здесь, мол, моя власть. Есть такая профессия». «Да что у вас, тюрьма?» Женька прямо в пальто побежала по больничному коридору к знакомой палате, распахнула дверь. «Алюнь, Алюнь, что случилось, родная?» Через минуту они сидели в сумрачном холле. Ольга выглядела ужасно. «Где твоя красота, Алюнь?» «Женечка... Боже мой, Женечка, куда ты еще вляпалась? Что им надо от тебя? Зачем они взяли Катю?» «Кто? Кто? Успокойся, Алюнь, не надо так. Объясни спокойно». «Сегодня днем пришел такой весь...» Ольге не хватало воздуха и слов. «Сказал, что у него Катюша, вот ленточка ее. Я звоню тете Шуре второй день, никто трубку не снимает. Хотела тебя попросить съездить, проверить. А тут он заявился. Так что, что он хочет от нас? Это не от черных?» «Откуда я знаю, Женечка? Он про тебя спрашивал. Черные бы на меня накатили. Наверное, это от того, которого ты тогда...» «Не может быть, Алюнь. Они же не знают про тебя. про Катьку, про тетю Шуру. Знают, раз пришли. Погоди. Ольга вдруг замерла, лишь ее черные огромные глаза выражали безмерную ярость. Этот, сука, что ко мне из Ментуры приходил, про тебя вынюхивал. Я еще подумала, зачем он про Катюху выспрашивает. Проведать, мол, хочет, гондон. Я, дура, сказала, еще вещи просила отнести. Вот ведь. И сегодняшний урод предупредил, сунешься в Ментуру — удавим. Все схвачено там у них. Так что одни мы с тобой, куколка, как раньше, так и сейчас. Катенька, Катенька моя. Ольга вновь зарыдала, кусая зубами рукав халата. Ничего, Алюнь, ничего, ну что ты совсем? Успокойся, Алюнь. Ольга вытащила из кармашка платок. Он хочет, чтобы завтра, в 6, ты пришла в пассаж и стояла рядом с цветочным отделом. Это где-то у выхода. Тогда они отдадут Катюшу. Может, это менты, чтобы меня поймать? Не знаю. Сейчас все возможно. Одни козлы кругом. С минуту обе молчали. Ольга прекрасно понимала, чем может закончиться для Женьки встреча в пассаже, и не решалась требовать от подруги пойти туда. Могла только просить. Женька тоже заплакала. Впервые за много лет. Никому они не нужны. Приютские отходы. Ты не бойся, Алюнь. Я найду. И приведу Катюшу. Я вернусь, Алюнь. Завтра вернусь. А сегодня домой съезжу. Узнаю, что с тетей Шурой. Ты ничего не бойся, Алюнь. Женечка... Они еще немного помолчали. Женька поднялась с дивана. «Я поехала, Алюнь. Я позвоню сюда сегодня. Ты иди ложись. Возьми завтра ингалятор для Катюши. Или купи новый». «Да, Алюнь, конечно». В небольшом больничном сквере Женька опустилась на заснеженную скамейку. Из приемного покоя она позвонила тете Шуре, уговорила дежурного врача. Тишина. Ужасные бездушные гудки. Вместо смешного Катькиного «Лё, это кто?» Женька закрыла глаза. Сверкание пьянящих огней, бешеный ритм техно, эйфория, безумие, остряк диск-жокей, свой в доску свой мужик. Ребята такие веселые, такие красивые. Оленька с завязанным пучком волос на голове и с челкой-решеточкой. Класс. Сладостный крест-де-бург, плавное кружение, зеркальный снег. Шепот на ушко, полудетские остроты. Он был старше и строже, в белой рубашке с короткими рукавами, черной ниточкой-галстуком. Мужественная небритость, челка а-ля Делон, клевый мальчик. Ольга прижалась к нему, щекоча пальчиками затылок. «I love you, I love you». Крис уступил место Мадонне. «I love you». Он угощал их шампанским, невинными шутками и шоколадом. Он гладил Ольгу по руке и легко дул в ее личико, отчего она жмурилась и улыбалась. Вновь кружение, огни, снег, грохот ударных. «Куколка, ты танцуй, веселись, дискотека до утра!» «Куда ты, Алюнь?» «Куколка!» Ночной плач Катьки. Господи, что с ней? Она не дышит. «Женька, звони, звони скорее! Господи, Катенька!» Посиневшее личико, судорожно вздымающийся животик, стеклянные глаза. «Катенька, Катенька!» Звуки сирены, синие маячки. Дискотека. Укол в вену, капельница. Ваша девочка очень больна, астма. Может остаться на всю жизнь. Принимайте меры, мамаша. Катенька. «Девушка, вам плохо?» Женька вздрогнула. Мужчина в круглой кепке с большим черным портфелем остановился рядом со скамейкой. Женька покачала головой. Мужчина пошел к чугунным воротам ограды. «Пассаж, цветочный отдел, 6 часов. Кто будет ждать ее? И как ее узнают? Не с плакатиком же подойдут, и не с цветами. А куда они вернут Катьку? И кто они? Страшно. Где мальчик с челкой и галстуком? Где благородный герой-защитник? Где большая волшебная птица, которая унесет их в прекрасный замок? Никого и ничего. Идти? Одной? Очень страшно. Когда одна? Не ходи к нему на стрелку, не ходи, у него гранитный камушек в груди. В ментуру сунешься, девчонку не получишь. Все схвачено, все куплено. Одной. А если все же сунуться, тоже страшно. 10 лет. Они ведь ловят меня. И они куплены, все куплены. Все. Катькин плач. Куколка, куколка. Женька медленно вернулась назад в приемный покой. Она не знала, кто будет ждать ее завтра в пассаже. Не знала, зачем ее будут ждать, но спасительный инстинкт, не раз выручавший ее, безошибочно подсказывал, что если она пойдет одна, Ольга никогда не увидит Катьку. Женька дернула тяжелую дверь. «Простите, пожалуйста, можно я еще раз позвоню?» «Послушайте, девушка, это вам что, телефонная станция? Вон будка на проспекте, туда идите». «Там трубки нет. Мне очень надо, пожалуйста. Я быстро». «Вы что, плачете?» «Нет, это снег». «Хорошо, только быстро». Женька помнила телефон. Он был написан на стеклянной будке дежурного РУВД. Ярко-красной краской. Очень легкая комбинация цифр. Специально, чтобы запоминался. Код АТС и 0202. «Дежурный Королев!» «Скажите, как позвонить Казанцеву?» «Эх, девушка, девушка, неужели этот террорист не оставил своего телефона?» «Нет». «Хорошо, пишите». Дежурный почему-то хихикнул. Женька запомнила номер и быстро воспроизвела его на телефонном диске. «Алло, можно Казанцева?» «Да это же он и есть». «Здравствуйте, это Женя, помните? Я хочу к вам подъехать, сейчас».